Алло. Да. Hello, миссис Валентина Петровна. Не слышу! Hello. Hello. Не слышу! Hello, миссис Валентина Петровна. How are you? How was in Moscow? Взываю тебя на матч! How are you? How was in Moscow City? I'm so glad you. Чего лопочешь? Найми кого-нибудь! I'm so glad to hear from you. Лопочешь, блядина! No, my name is David. I'm from London. Ты на каком языке идешь на матч? I speak English languages. Что, блядина? I speak English languages. Чего, паскуда? Speak, please. Чего, ебаный рот? You understand English languages? Иди нахуй! Why are you such a rouch? По-русски говорю, блядище! Why are you such a rouch? Иди нахуй! Почему? На немецком языке болтает, ебаный рот.